среду и четверг, соответственно, 2 и 3 июня, Трэвис, Нора и Эйнштейн прилежно искали способы общения между собой, и в процессе этих поисков и люди, и пес едва не начали грызть мебель от отчаяния. У Норы, однако, оказалось столько терпения и уверенности в успехе, что их хватило на всех троих. Они начали с того, что купили 40 журналов Time, Life, McCall и Red Book, а также 50 книг по искусству и фотографии, и принесли их к Трэвису домой, где было достаточно места, чтобы разложить их на полу. Для удобства они положили рядом диванные подушки. Эйнштейн заинтересованно наблюдал за их приготовлениями. Сидя на полу, прислонившись к дивану, Нора взяла морду ретривера в ладони и, приблизив к нему лицо, произнесла: «Послушай то, что я скажу, Эйнштейн. Мы хотим узнать о тебе все. Откуда ты появился? Почему ты умнее остальных собак? Чего ты испугался в лесу в тот день, когда Трэвис нашел тебя? Почему иногда по ночам ты смотришь в окно, как будто боишься чего-то? У нас еще много вопросов. Но разговаривать ты не умеешь, так ведь? Не умеешь. И, насколько мы знаем, читать тоже. И если ты даже умеешь читать, то не умеешь писать. Поэтому мы воспользуемся картинками. Мы внимательно посмотрим все эти картинки и отберем те, которые заинтересуют тебя и которые дадут нам возможность узнать, откуда ты и кто ты такой. Если ты увидишь что-либо, что может помочь нам ответить на эти вопросы, ты должен каким-то образом сообщить об этом. Или залаять, или поставить лапу на картинку, либо завилять хвостом». «Сумасшедший дом», — сказал Трэвис. «Ты понимаешь меня, Эйнштейн?» — спросила Нора. Ретривер негромко тявкнул. «Ничего не получится», — сказал Трэвис. «Нет, получится», — возразила Нора. «Он не умеет ни разговаривать, ни писать, но может показывать. Если Эйнштейн укажет нам на десяток картинок, мы попробуем понять, какой смысл он в это вкладывает или каким образом это связано с его происхождением. Со временем мы сумеем соотнести эти картинки друг с другом и узнать, что он хотел бы нам сказать». Пес, морда которого все еще была зажата между ладонями Норы, скосил глаза на Трэвиса и снова тявкнул. «Мы готовы?» — спросила Нора. Эйнштейн бросил на нее быстрый взгляд и завилял хвостом. «Хорошо», — сказала она, разжимая ладони. «Давай начинать». В течение многих часов, в среду, четверг и пятницу, они пролистали множество книг и журналов, показывая Эйнштейну картинки и фотографии, изображавшие самые различные предметы — людей, деревья, цветы, собак, других животных, станки, городские, деревенские улицы, автомобили, корабли, самолеты, еду, рекламу различных товаров в надежде, что некоторые из них вызовут в нем интерес. Эйнштейн лаял, ставил лапу на картинки, тявкал, нюхал и вилял хвостом при виде, по крайней мере, 100 из многих тысяч изображений. При этом выбор его был настолько непредсказуем, что Трэвис вообще не находил между ними никакой связи. Эйнштейну очень понравилась реклама автомобиля, на которой тот сравнивался с мощным тигром и был помещен в железную клетку. Было непонятно, что именно заинтересовало его — автомобиль или тигр. Пес также заинтересовался несколькими картинками, рекламирующими компьютеры, собачий корм, стереофонический кассетный плеер, а также изображавшими книги, бабочек, попугая, унылого человека в тюремной камере, четверых молодых людей, играющих в полосатый пляжный мяч, Микки Мауса, скрипку, мужчину на тренажере, бегущая дорожка и множество других сюжетов. Он пришел в восторг от фотографии золотистого ретривера, похожего на него самого, и кокер-спаниеля, но изображения собак других пород его почему-то оставили равнодушными. Самым странным и загадочным образом Эйнштейн отреагировал на фотографию, сопровождавшую журнальную статью о фильме, снимаемом на киностудии «20 век Фокс». Картина была посвящена всяким сверхъестественным явлениям, призракам, полтергейсту, демонам, восставшим из преисподней и так далее. На фотографии, приведшей его в страшное возбуждение, было запечатлено демонического вида существо с огромной челюстью, жуткими клыками и светящимися, как фонари, глазами. Существо это было не страшнее других, изображенных рядом, но Эйнштейна поразило именно оно. Залаяв на картинку, ретривер отбежал за диван и стал выглядывать оттуда, как будто опасался, что существо может сойти со страницы журнала и наброситься на него. Прячась за диваном, он опять залаял, заскулил, и Норе пришлось уговаривать его подойти к журналу. Увидев изображение демона во второй раз, Эйнштейн злобно зарычал и стал неуклюже переворачивать страницы лапами, пока, наконец, не закрыл журнал. «Это что, какая-нибудь особенная картинка?» — спросила Нора. Эйнштейн уставился на нее и задрожал. Нора терпеливо открыла журнал на той же странице. Эйнштейн опять закрыл его. Нора вновь нашла нужную страницу. Эйнштейн закрыл журнал в третий раз, схватил его зубами и понес из комнаты. Трэвис и Нора последовали за ретривером на кухню, где он направился прямиком к мусорному ведру. Подняв с помощью педали крышку ведра, Эйнштейн опустил туда журнал и, сняв лапу с педали, захлопнул крышку. «Что происходит?» — спросила Нора. «Я думаю, что он точно не пойдет на этот фильм». «Четвероногий кинокритик».